Глава 9. Обрыв. Та осень. Гражданка Ветлигина Екатерина Алексеевна, 1977 года рождения. Правильно? Да. Ну, приступим. В ночь на 30 августа сего года вы где находились? В Москве. Адрес? Ленинский проспект, дом... Я не помню. Я дома была, просто номер не могу вспомнить. Простите, я не спала несколько дней, похороны. Да, понимаю я. Адрес, значит, по месту прописки? Да. Ладненько. Значит, вы уехали. А гражданка Ветлигина Алена Дмитриевна осталась в ПГТ. Пряслень, Береговая, 17. Она одна осталась? Да. «Одна. Она приедет. То есть она должна была приехать скоро. Как урожай весь соберет, закрутит. У нее машинка закаточная сломалась. Без машинки трудно». «В каких отношениях вы состояли с Венедиктовым Константином Ивановичем?» «Я... не знаю». «Как же? Весь поселок говорит. Тогда вы и без меня в курсе». «Какие отношения связывали Венедиктова с гражданкой Ветлигиной?» «Я не знаю». «Екатерина Алексеевна, сосредоточьтесь». «Я правда не знаю». «Ну, какие отношения? Она мама моя». «Мог ли быть поступок Венедиктова продиктован мотивом мести?» «Что? Я не понимаю. За что?» «Сойкина Анастасия Сергеевна, ваша подруга, да?» «Говорит, что ваша мать недолюбливала Венедиктова и даже отправила вас в Москву, чтобы прекратить ваши с ним отношения. Ей это сильно не нравилось. И Венедиктов мог из личной неприязни...» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Зачем вы спрашиваете?» «То есть вы не знаете, что именно произошло в ночь с 29 на 30 августа?» «Нет». «Почему бригада скорой помощи, вызванная Венедиктовым, обнаружила вашу мать мертвой в доме на Береговой, 17? Откуда? Для чего там взялся сам Венедиктов, весь в крови погибший?» «О, Господи! Вика! Куда опять валерьянку задевала? А, вот, Екатерина Алексеевна, Катя, на-ка, выпей». «Не надо. Скажите, она... ей было очень больно». «Она умерла мгновенно. Так врачи сказали». «Давай вернемся. Я ничего не знаю. Зачем вы меня мучаете? Спросите лучше у него, что он говорит. Спросите». «Да мы спрашивали. Он молчит. Просто молчит, и все. Не оправдывается. Не объясняет ничего. Не знаешь, почему?» «Нет».